Издательство «Детская литература». Серия «Детям о великих людях России». Наталья Михайлова. Александр Пушкин и его дядя Василий. К слушателям. Рассказ, предлагаемый вниманию слушателей, написала Наталья Ивановна Михайлова, которая более 50 лет работает в Московском музее Пушкина на Пречистенке, дом 12/2. Она много лет изучала жизнь и сочинения Александра Сергеевича Пушкина и его дяди Василия Львовича Пушкина, посвятила им свои научные статьи и книги, участвовала в создании экспозиции «Александр Сергеевич Пушкин и его эпоха» в Государственном музее Пушкина на Пречистенке, дом 12/2, явилась автором дома-музея Василия Львовича Пушкина на Старой Басманной, дом 36. В пушкинских музеях собрано много редкостей, очень интересных и ценных предметов. Там можно увидеть портреты Александра Сергеевича Пушкина, Василия Львовича Пушкина, их друзей, созданные при их жизни замечательными художниками, виды Москвы, других городов и мест, где они жили. Еще там есть старинные книги в кожаных переплетах, пожелтевшие от времени листы с рукописями, подсвечники из золоченой бронзы, вышитые бисером закладки для книг, расписные чашки из тончайшего фарфора. Послушайте этот рассказ, послушайте стихи Александра Сергеевича Пушкина и его дяди-поэта и приходите в пушкинские музеи. И детям, и их родителям там всегда рады. Александр Сергеевич Пушкин — великий русский поэт. Он жил очень давно, в далеком XIX веке. Прошло уже более 200 лет, но мы и сегодня с удовольствием читаем его сочинения и восхищаемся ими. В них сказано о том, что волновало его современников и продолжает волновать людей в наши дни. О добре и зле, о правде и справедливости, и еще об очень многом и очень важном. Александр Пушкин тоже когда-то был маленьким. У него были папа и мама, сестра и брат, бабушка и няня. Еще у него был дядя, родной брат его отца. Дядю звали Василий Львович Пушкин. Вот про дядю Василия и его племянника Александра мы и расскажем. В детстве Александр Пушкин был кудрявым голубоглазым мальчиком. Толстый и неповоротливый, он не любил играть, бегать и прыгать. Он любил читать книги, которых в доме было много. Александр читал не только русские книги, но и французские, потому что с малых лет изучал французский язык и знал его превосходно. Дядя Василий тоже хорошо знал французский язык и тоже очень любил читать. Он собирал книги, покупая их везде, где бывал — в Москве, в Петербурге, в других городах и не только в России, но и за границей. В его библиотеке было очень много книг. Александр Пушкин еще ребенком полюбил стихи и сам начал их сочинять. Тем более, что у него был такой пример, как родной дядя. Василий Львович Пушкин был известным поэтом своего времени. Александр читал его стихотворения, а многие знал наизусть. Сегодня нам тоже интересно познакомиться с произведениями Василия Львовича. Вот, например, его басня «Соловей и Чиж». «На зеленой, сидя ветке, соловью Чиж говорил, в золотой живешь ты клетке, а мне, кажешься, уныл. Оттого я и тоскую, — соловей в ответ сказал, — что свободу дорогую я навеки потерял. Здесь и кормят, и поят, но летать мне не велят. Хорошая в этой басне высказана мысль. Все должны быть свободными — и птицы, и люди. Дяде нравилось, что его племянник сочиняет стихи. Он считал, что Александр станет замечательным поэтом. Василий Львович часто приходил в гости к своему брату, отцу Александра. Дядя всегда появлялся в нарядном костюме, с жабо. Жабо — это пышная оборка на рубашке. От него всегда приятно пахло духами. Но главное, он всегда был добр и весел. Дядя интересно рассказывал разные истории, прекрасно декламировал стихи. И Василий Львович, и Александр родились в Москве. Они очень любили свой родной город, восхищались его древним Кремлем, Москвой-рекой, церквями с золотыми куполами, дворцами, окруженными зелеными парками и садами. Маленького Пушкина водил гулять его слуга, крепостной Никита. В то время дворянам, а Пушкины были дворянами, принадлежали земли, усадьбы, дома и крепостные крестьяне. В Кремле Александр с Никитой поднимался на высокую колокольню Ивана Великого и с высоты смотрел вниз на людей, лошадей, запряженных в кареты, яркие расписные сани, если это было зимой, и на дома, деревья, реку. А когда будущий поэт шел по улицам, то прислушивался к речи простого народа. Это ему пригодилось потом, когда он сочинял свои произведения. Дядя Александра очень хорошо знал Москву, ее достопримечательности. Когда к его друзьям приезжали гости, то друзья часто просили Василия Львовича показать гостям Москву. И он с радостью это делал. Когда Александр Пушкин подрос, это был уже не уволень, а резвый мальчик, который много бегал, прыгал, играл в мячик. Но при этом книги и стихи он любил по-прежнему. Пушкина сначала учили дома, а когда ему исполнилось 11 лет, родители решили отправить его учиться в Санкт-Петербург, в лицей. Лицей находился недалеко от города, в Царском селе, во флигеле царского дворца. В лицее учились только дети дворян, их готовили к государственной службе. Отвезти юного Александра в столицу, Петербург в то время был столицей России, и помочь ему поступить в лицей родители поручили Василию Львовичу. Дядя и племянник сели в карету и отправились в Петербург. Они ехали долго, целых 4 дня, останавливались на станциях, пили чай из самовара. В Петербурге Александру надо было сдать экзамены, которые проходили в доме министра просвещения. Там дядя познакомил племянника с внуком адмирала Петра Ивановича Пущина Иваном. Иван Пущин стал приходить в гости к Александру Пушкину. Они вместе играли. Василий Львович водил мальчиков гулять в летний сад. Этот сад был создан при царе Петре I. Он украшен узорными чугунными решетками и мраморными скульптурами. Там очень красиво. Еще Василий Львович катал детей на лодке по реке Неве и каналам Петербурга. Впоследствии Иван Пущин на всю жизнь стал одним из самых близких друзей Александра Пушкина. Александра Пушкина приняли в лицей. Его одели в синий мундир с красным воротником, белые панталоны и треугольную шляпу. Он стал лицеистом. Учиться надо было 6 лет, и все это время никуда из царского села не отлучаться. Александр очень радовался, когда к нему приезжали родители, брат и сестра, и дядя не забывал племянника. Бывая в Петербурге, он всегда навещал Александра. Однажды Василий Львович привез в лицей знаменитых поэтов. Николая Михайловича Карамзина, он также известен своими повестями и «Историей государства российского», Василия Андреевича Жуковского и Петра Андреевича Вяземского. Василий Львович понимал, как это важно — познакомить с ними племянника. Александр продолжал сочинять стихи, решив стать поэтом. А друзья Василия Львовича были прекрасными стихотворцами, которые могли многому его научить. И у дяди Василия Александр учился, ведь именно дядя был его первым наставником в поэзии. Не случайно Пушкин-лицеист считал его дядей на Парнасе, своим парнасским отцом. Гора Парнас в Греции в древности считалась царством муз и бога Аполлона, покровителя искусств. Когда Александр Пушкин заканчивал учебу в лицее, он мечтал, как и многие его сверстники, стать гусаром. Ведь когда-то и его отец, и его дядя были на военной службе. Спасибо Василию Львовичу. Он отговорил Александра, убедил его в том, что его призвание — быть поэтом. В 1812 году на Россию напали войска французского императора Наполеона. Они одерживали победу за победой и вошли в оставленную русской армией Москву. В Москве начались страшные пожары, почти полностью уничтожившие древнюю столицу России. Александр Пушкин и его друзья-лицеисты с тревогой следили за ходом военных событий, тяжело переживали отступление наших войск, разорение и пожар Москвы. Василию Львовичу пришлось покинуть родной город накануне вступления войск неприятеля. Он, как и многие москвичи, уехал в Нижний Новгород, город на берегу Волги. В московском пожаре сгорело все его имущество и библиотека, которой он очень дорожил. В Нижнем Новгороде Василий Львович жил в простой избе, ходил по морозу без шубы, но не унывал, сочиняя стихи. Московский поэт был уверен в поражении Наполеона, в том, что Москва будет освобождена от иноземных захватчиков. «Погибнет он, Москва восстанет, она и в бедствиях славна, погибнет он, бог русских грянет, Россия будет спасена». Когда Василий Львович писал «Москва восстанет», это означало, что сожженная Москва снова станет прекрасной. Она поднимется из пепла, и ее храмы и дворцы будут отстроены заново. И дядя, и племянник ликовали, когда Наполеон и его полчища оставили Москву, были изгнаны из России, а русские войска вошли в Париж. Когда Александру Пушкину предложили прочитать на переходном экзамене по русской словесности свое стихотворение, он написал о войне 1812 года, о пожаре Москвы, о славной победе русского оружия. Края Москвы, края родные, где на заре цветущих лет часы беспечности я тратил золотые, не зная горести и бед, и вы их видели, врагов моей отчизны, и вас багрила кровь, и пламень пожирал, и в жертву не принес я мщенье вам и жизни, вотще лишь гневом дух пылал. Вотще, значит, напрасно. Александр очень волновался, когда читал на экзамене эти стихи. В зале сидели не только лицейские преподаватели и лицеисты, но и высокопоставленные чиновники, генералы, знатные люди. А главное, на экзамене присутствовал Гаврила Романович Державин, всеми уважаемый именитый поэт. Стихи Александра Пушкина Державину очень понравились. Он сказал отцу юного автора, что его сын непременно будет поэтом. Василий Львович в это время жил в Москве. Когда ему прислали стихи племянника, он пришел от них в восторг и отнес в московский журнал «Российский музеум», где эти стихи напечатали. И не просто напечатали. Издатель Российского музеума в примечании к стихам заметил, что талант молодого поэта очень много обещает в будущем. Василий Львович от всей души радовался первому литературному успеху своего племянника. Окончив лицей, Александр Пушкин стал служить чиновником в коллегии иностранных дел. Он не вернулся в Москву, остался в Петербурге. Там он продолжал писать стихи. Некоторые его стихи власть запрещала печатать, но их тайно переписывали, учили наизусть, Их все знали. В этих стихах Пушкин воспевал свободу, выступал против крепостного права, при котором крепостные крестьяне принадлежали дворянам, как какие-то вещи, предметы. Это было несправедливо. Свободолюбивые стихотворения Александра Пушкина дошли до правительства. По распоряжению императора Александра I поэта выслали из Петербурга сначала на юг России, а потом на север, в имение его матери Михайловское, глухую деревню недалеко от города Пскова. На юге Александр Пушкин впервые увидел море и горы. Но красота южной природы все же не могла помочь ему забыть о своем положении ссыльного. Об этом он с грустью писал и в своих стихах. Вот, к примеру, стихотворение «Птичка». «В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины. На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны. Я стал доступен утешенью. За что на Бога мне роптать, когда хоть одному творенью я мог свободу даровать?» Есть такой старинный русский обычай — весной во время церковного праздника Благовещения выпускать на волю птиц из клеток. Александр Пушкин вдали от своей родины выпустил на волю птичку. Ему самому так хотелось вернуться из ссылки в Петербург, в родную Москву, где жил его любимый дядя Василий Львович. Но это было невозможно. И поэт утешал себя тем, что он смог подарить свободу птичке, выпустив ее из клетки на волю. Когда император Александр I на троне сменил Николай I, он приказал привести Александра Пушкина из Михайловского в Москву. Случилось это после восстания офицеров на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 года. Участников этого восстания потом стали называть декабристами. Декабристы, смелые и честные люди, хотели уничтожить крепостное право, свергнуть монархию. Это им не удалось. Крепостное право спустя почти 40 лет отменил император Александр II. Восстание декабристов было жестоко подавлено. Его руководители были казнены, а участники заключены в крепости, сосланы на каторгу в Сибирь. Среди восставших было много товарищей Александра Пушкина, в том числе его лицейский друг Иван Пушкин. А ведь еще совсем недавно Пушкин навестил Александра в Михайловском, передал ему привет от дяди. И вот теперь Пушкин в Сибири. Когда Александра Пушкина привезли к Николаю I, тот спросил его: «Где бы ты был во время восстания, если бы оказался в Петербурге?» Поэт смело ответил императору: «Я был бы среди восставших, потому что там были мои друзья». Верной дружбе Александр Пушкин не мог ответить иначе. После встречи с Николаем I в Кремле Александр Пушкин поспешил к дяде Василию Львовичу на Старую Басманную улицу. Они увиделись после 10-летней разлуки. Какая это была радость и для дяди, и для племянника! Конечно, дядя постарел, его одолевали болезни, но он по-прежнему был добр и весел. А племянник из юноши превратился во взрослого человека. Он стал поэтом, которого знала вся Россия. Василий Львович гордился его славой, с восторгом читал его сочинения. В стихотворном послании к Александру Пушкину дядя писал: «Поэт-племянник, справедливо я назван классиком тобой. Все, что умно, красноречиво, все, что написано с душой, мне нравится. Меня пленяет. Твои стихи, поверь, читает с живым восторгом дядя твой. Руслан, кавказский пленник твой, Фонтан, цыганы и Евгений прекрасных полны вдохновений. Они всегда передо мной, и не для критики пустой я их твержу, для наслаждения». «Руслан» — это первое большое произведение Александра Пушкина, его сказочная поэма «Руслан и Людмила». «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы» — его романтические поэмы, которые принесли ему славу. «Евгений» — это роман в стихах Евгения Онегин, главное и любимое творение поэта-племянника. Василий Львович это сочинение высоко оценил, наслаждался звучными пушкинскими стихами. Конечно, Александру Пушкину было важно получить от своего парнасского отца такое признание. Он всегда с любовью и благодарностью вспоминал доброго дядю, указавшего ему путь в поэзию.